есть соответствие между здоровьем духовным и здоровьем физическим. Я вам однажды говорил, что вот это выражение «в здоровом теле здоровый дух» – это неправильное выражение. Это неправильное выражение. Да, вы знаете, что апостол Павел не был здоровым. Это был собно с точки зрения физической. Помните, он говорил, что вы не презрели искушение во плоти моей. То есть вот человек, который сам исцеляет, а с другой стороны сам больной, а тут уже можно иметь сам, ну как это так? Других исцеляешь, а сам больной ходишь. И вот как раз-то Бог, знающий, что апостол Павел получил очень многое, и знаючи нашу натуру человеческую, что мы способны возгордиться, он его придерживал очень хорошо. И вот я вот трижды молил Господа, чтобы он удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей». Помните? «Ибо сила моя совершается в немощи». Я не имею в виду немощный человек, который говорит: «Я ничего не могу, я ни на что не способен, Бог меня не может употребить». Не это имеется в виду. Но он понимает, что сам он ни на что не способен. Но, Господи, он может все. И потому Павел говорит, потому я, говорит, более охотно буду хвалиться немощными моими, чтобы обитала во мне сила Христова. Да, то есть Бог его притормаживал от гордости, чтобы он не возвеличился, потому что говорит, чтобы я не произносил чрезвычайности откровений, дано мне жало уплоть, ангел сатаны, удручать мне, чтобы я не провозносился. Бог умеет хранить наше сердце от гордости. Но иногда тут такие пути, которые очень больно отражаются на нас и в нашей жизни. Для того, чтобы мы не думали, значит, я знаю одного брата, он теперь еще жив, очень такой хороший брат, он очень хорошо проповедует, он в церкви нашей был не один раз. Ну и однажды, значит, он поступил на работу, он экскаваторщик, и очень хорошо работал. Эти дневные нормы для него было очень просто и легко, и качественно, и все. И он говорит: сижу, работаю на экскаваторе, приходит такая мысль. А все-таки, говорит, ну, я немножко квалификацию имею. Вот смотри, вот эти вот, говорит, ну, работают, у них так не получается, а у меня. Я говорю, через 3 минуты, говорит, ломается стрела. Я говорю, сюда, туда, не работает, и все. Вот твоя квалификация вся. Вот твоя вся квалификация. А вот твое все. И говорит, после уже плакал, говорит, и вроде, говорит, и делать нечего, и делать не могу. Не получается, и все. А вот когда хорошо помолился, короткое время, работает экскаватор опять. И хорошо черпает, и хорошо высыпает, все нормально. Бог умеет, так сказать, ограничивать нас, когда начинает расти гордость наша. Это крупный специалист в этих вопросах. Он далеко наперед просматривает все и знает, как нас тормознуть. Если уже видишь, что мы уже на том пути, что вот скоро-скоро будем очень большими. И я начал говорить и немножко чуть-чуть уклонился. У нас есть такая вот способность, кое-что узнавши, думать, что мы знаем все. Так умеют молодые делать, так умеют и пожилые делать. Это, наверное, порог всех. Если кто-то еще не был научен. И однажды помню, когда я был в Финляндии, это был город Тампере, там была конференция пастырей финских. И один привел такой пример. Я его у себя в церкви проводил уже не один раз. Тогда, говорит, в Таллине, вернее, в Эстонии, жил, говорит, один человек. Он его назвал по имени. Это в самом деле было. Это не просто кто-то сочинил пример, но это житейский пример. Когда, говорит, и хотел быть знаменитым человеком. Наверное, у всех людей где-то там вот внутри что-то такое вот заложено, что хочется быть каким-то, но отличаться. Мы же не хотим быть равны вообще. Хочется, что если я, то чтобы было высокое я, чтобы это было не просто что-то такое серенькое. Вот, говорит, думал, ну и как? Он после уже узнали, что у него было. Ну что ж, быть ученым надо знания большие иметь, голову иметь, быть каким-то банкиром. Ну, начальный капитал надо иметь, а у него нет, то, ни другого. Решил, я буду музыкантом. Это самое проще. Куплю скрипку, научусь играть, и скоро выпишу люди. Вы знаете, это так бывает часто, так люди и думают. И он говорит, купил он эту скрипку, взял и ходит. А жена посмотрела, ну как же ему сказать, что не так же играет. А сказать это проблема. Не всем можно прямо сказать просто. Надо еще подход найти. Она ходила, ходила, говорит, слушай. Почти по-библейски она его учила. Ты, говорит, правильно взял скрипку. Ты правильно водишь смычком, говорит. Но я, говорит, видела, что когда люди играют, то вот пальцем перебирают по струнам. Он говорит, то они, говорит, ищут музыку, где положить пальцы. А я сразу положил и играю сразу. Вот мы тоже так часто думаем. Нахватаемся вершков и уже думаем, что мы все знаем. То они говорят, что учатся. А дьявол часто умеет так подойти, говорит, ты смотри, ты вот 2 года, ты уже сколько знаешь, этот ходит 40 лет, он ничего не знает. А ты уже, пожалуйста, ты, говорит, супер, как сегодня любят говорить. Ты не просто христианин, ты очень быстро растешь. Я помню, когда-то у нас был такой брат Игорь, его сейчас нет, он ко мне подошел и говорит, ты наш брат Николай, я вот очень быстро расту. Я говорю, знаешь что? Люди, которые растут, они не замечают, что они растут. Они растут. Они растут и все. А уже если ты заметил, что ты растешь, ты не растешь уже. Правда, ты был талантливый человек. И Библию, я не знаю, за какие-нибудь 1,5 года он штудировал так, наверное, и я ее так не знаю. Но на сегодняшний день его уже нету среди верующих. Он просто отступил. Отступил. Ну, были на то у него свои причины, я уже не знаю их, этих причин всех. Но, тем не менее, вы знаете, гордость, она никогда не способствует укоренению в истине. Она никогда не способствует духовному росту. Она обычно сдерживает все это. И поэтому пойдем дальше немножко. Ибо всякий просящий получает... И ищущий находит, и стучащему отворят. Но только тогда, когда он ходит в те врата, в которые Господь хочет вести его. По воле Божией. И есть между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Когда возьмете другой текст, вы найдете, что речь идет о Духе Святом. То есть просите Духа Святого. И если вы будете просить Духа Святого, то Отец никогда не подаст что-то чуждое. Или дьявол не может дать чего-то чужого. Сегодня очень часто люди, когда молятся, почему я это говорю? Я опять-таки взял не только вот этот текст, который здесь положен, но я взял еще другого евангелиста, который более конкретизирует, о чем идет речь. Так говорит Отец ваш Небесный, даст Духа Святого просящим у Него. Поэтому, с одной стороны, когда мы молимся о том, чтобы Господь дал нам Духа Святого, чтобы Господь крестил нас Духом Святым, то мы должны быть уверены, что Бог не допустит, чтобы дьявол что-то дал. Он будет давать. Тогда стоит вопрос, почему же получается иногда то, что мы не хотели бы видеть? Вы, наверное, наблюдали такую картину, когда после оказывается одержимость. Мне и сегодня пришлось столкнуться с таким вопросом. Это страшные вопросы. Это страшные вопросы. И дело не в том, что Бог просил у Бога крещения Духа Святым, а дьявол крещения, не в этом дело. Люди не свободные. И особенно в наше последнее время приходят несвободные люди к Богу. Они каются. Бог им прощает то, что они ходили, делали. Но вот эта оккультная обремененность чаще всего, она остается. Этот дух живет, спрятавшись. И как только мы, пастыря, не разобравшись во внутреннем содержании человека, что есть у него внутри, начинаем молиться о крещении Духом Святым, тут же следует подделка. Тут же следует подделка. Заговорил. У дьявола не составляет труда заговорить. Он знает все языки, которыми мы говорим. И французский, и китайский, и немецкий, какой хотите. Я могу привести массу примеров. Я, допустим, сегодня не называю имен. Не в этом дело само, не в этом сущность. Вы поймите, одно дело. Когда мы пришли с характером нашим, когда дьявол действует через плоть, влияет на наше поведение, влияет на наши отношения друг к другу. Это один вопрос. Но дух наш свободен. Когда Бог нас крестит Духом Святым, Он укрепляет наш дух. Мы тогда через Дух Святой подавляем дела плотские. Но когда одержимость внутренняя, когда, говорим, сердце занято, тогда вопрос стоит об освобождении и после крещения Духом Святым. Я помню однажды, я почему-то говорю, я просто ставлю на стражу. И я не хочу сегодня своими словами подорвать авторитет крещения Духом Святым. Но я просто ставлю на стражу, что будьте на страже. Потому что впоследствии через эту как раз сегодня поношение у людей. Смотрите, вот, они говорят о крещении Духом Святым, а что делается? И сегодня целые чешения на этом соблазнились, сегодня порут пальцем. Вот вы об этом говорите, но он, смотрите, что у вас делается? И я помню один такой пример, это было, я конкретно место знаю. Я не просто выдумываю сегодня. Сестра, будем молиться о крещении Духом Святым. Стали молиться, она стала на четвереньки, и давай гавкать. А, говорит, так теперь, говорит, рано молиться о крещении Духом Святым. Так хорошо, что в это время Бог не допустил этого демона, может быть, он слабенький был, заговорить. Дело не в опытности его, а дело в том, что они тоже по рангам и не все не имеют права что-то подделывать. Они тоже разные по силе. И стали молиться, Бог освободил ее и тут же крестил Духом Святым. Но представь себе другую ситуацию, несвободный человек. Но, допустим, последнее событие. Я уже не говорю, когда они были. И я не говорю, с кем они были. И я не говорю, откуда эти были люди. Не в этом дело. Приезжает сестра молиться. С другого города. Хорошо. Вообще-то я в основном за свою церковь болею, за область. Но когда уже просят с других мест. Ну, конечно, как-то, ну, я не знаю. Ну, отказать просто делать. Я понимаю это состояние. Свою работу не делаю, не знаю, когда я буду делать, но это считаю надо. В чем дело? Вот так и так дело, вот так и так. Есть неприятности в церкви. Хорошо. Она же мне говорит о том, какие места открываются. Все прекрасно. Все прекрасно. Хорошо. Чтобы нам расставившие последние точки, будем молиться. Это есть верный метод. Когда мы начинаем молиться, когда приходит Дух Святой, то здесь же подделки не будет. Эти два духа, они не имеют ничего общего. Они не имеют, какое согласие у Швеца со тьмой. Помните? Какое согласие у Христа с Велиаром? Какая совместность храма Божия с идолами? Нет этой совместимости. Это мы иногда хотим совместить несовместимое, а у Бога не совмещается. И когда стали молиться, вы знаете, что, ну, наверное, минут 10-15 никакой реакции. Потом дальше больше. О, все, уже ясно. Вы поймите одно. Когда нет одержимости в духе, если это только характера, такого никогда не бывает. Вот так отзываются только те люди, у которых дух уже живет внутри. Которых он пленил, значит, в течение жизни. Вошел внутрь. Не просто действует через что-то, но живет там внутри. Вы знаете, это была война, наверное, часа четыре. Часа четыре. Выходи? Нет. Не выдавишься? Нет. Ты меня эту как купил? Есть еще что? Когда имя Иисуса дьяволу приказываешь, если ты в силе Божией, он не имеет права лгать. Он не имеет права лгать. Он должен сказать то, что есть. Оказывается, когда мы стали беседовать, она говорит, да. Моя, говорит, мать была чародейкой. И я, говорит, знаю, что если я была вашей матери, она меня предала дьяволу. Но она себя считает крещенная Духом Святым. Вот в чем дело все. Через нее идет пророчество. Вот в чем беда вся. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я взял текст, что если отец попросит, если сын попросит у отца, либо он им даст камень, это незыблемое слово. Но весь вопрос стоит в чем? С каким наследством ты пришел? Вот в чем вся проблема сегодня. А уже именем Иисуса, она сегодня уже дитя Божие. Это твои связи, они вообще порваны. Но там было много что, я уже не пересказываю. И просился, и кричал, и говорил, а что ты от меня хочешь? Я говорю, я хочу, чтобы ты вышел во имя Иисуса. И больше ничего. Выходи вон. Не говорю, хоть в разуме буду. Выходи вон, не выйду. И все. Не выйду, и все. Потом стал проситься, но это самое. Не выгоняй меня, говорит, потому что меня послал мой хозяин, показывает вверх, и я его боюсь. Я говорю, боишься, ты не боишься, вы вообще вместе будете вон выходить, да и все. Не так просто все делается. Не так все просто делать. Поэтому, когда я сегодня говорю, Может быть, кому-то глубоко, может быть, кому-то мелко, я не знаю. Но вот то, что я не говорю о чем-то, кто-то мне там где-то порассказывал. Что-то недосказал, что-то не понял, что-то не доделал. Но вот то, что происходит сегодня. Потому вот в последнее время я очень хотел бы, чтобы были на страже и на чеку. И все-таки, и она сама это слышит. Но ты говоришь, слышу, только я не могу владеть своими устами. Я говорю, как будто наблюдаю со стороны. Это было сегодня. Это не было. Я не о чем-то дальнем говорю. Дальше там что-то было раньше. Это другие были вопросы. Я говорю, сегодня что есть? Вы понимаете, что? После встал и говорит, а вообще-то давай, брат Николай, проверим, какие языки у меня. Говорю, о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Что еще проверять не будем? Никаких разговоров. Одержимость. Проси, чтобы молились о том, чтобы ты стала свободна. Но мне, говорит, легче стало. Легче-то хорошо. Потому что еще там несколько было, когда кричали, выхожу из рвота и рвало. Она там, еще после покаяния там ее были такие преступления, которые исключают. Опять-таки, я говорю это для информации. Я не для прессы, не для публики. Но я просто говорю это для чего? Чтобы вы не думали, что я сегодня рассказываю сказки или что-то преувеличиваю. Это жизнь. И она может встретиться в жизни каждого. Но я не имею в виду одержимость. Дай Бог ее, чтобы никогда не было. Я не хочу иметь дело с такими проблемами, с такими вопросами. Решать их очень трудно. Но я просто хочу сказать, чтобы мы были очень внимательны. Очень внимательны. И понимали, чтобы у нас не было по себе сомнений и соблазна. Вот этого человека просил, крестил Бог Духом Святым, а вдруг получилось вот такое. Это не Бог крестил так. И не дьявол крестил. И он на это права не имеет. Но это была подделка. Люди были не те, что надо. Второй у нас брат был. Тут некоторые братья сидят. Может, они поймут, о ком я буду вести речь. Когда тоже крещение Духом Святым. Потом раз, началось что-то такое непонятное. Потом открывается. Разобрался он и сам. Когда что-то ему дьявол предложил. Он понял, что это не то, что надо. После стали молиться. После оказывается, что? Покаялся. Где-то, наверное, через неделю или через пару дней Бог его крестит Духом Святым. И тут же дьявол сразу же. О, да смотри, какой ты. Вот этот человек 40 лет ходит в собрание, и Бог его не крестил. А ты только пришел, Бог тебя крестит. А ты у Бога будешь великий человек. Как только он воспринял, что он великий человек, и началось. Дьявол любит очень высоко поднимать, а после очень низко бросать. Он говорит, подбрасывает вверх и забывает поймать. Вы, наверное, такое знаете. Подбросили и забыли поймать. Это из другой сферы жизни я привел пример, когда подбрасывают и забывают поймать. Дьявол так делает всегда. Первое, что он делает, зная больное место человека, он его возвеличивает. А после уже добить уже не составляет труда. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы стали все на стражу. Я не просто хотел бы сегодня не говорить. Я хотел бы, чтобы это был практический разговор. Теорию еще оторвать от практики. Но знаете что? Наверное, это будет что-то несовершенное. Но когда вы уже поняли, без всякого сожаления, расставайтесь. Иначе, если в ад будет сомнение. А такое бывает, к сожалению. Давай, я говорю, сестра, это на Украине было. Это уже совсем не у нас. Это там, за кордоном сегодня. Посмотрели, что-то ненормально. Есть пророчество, но чувствуется, не воспринимается. А этот брат у него, такая была манера. На колени именем Иисуса, дух, кто ты? Вот стали молиться, он трижды. Именем Иисуса, дух, кто ты? Молчит. Они, как правило, не хотят отвечать, потому что дьявол есть сын тьмы. Он любит все делать в темноте. Он любит все делать тайно, чтобы никто не знал. И когда он четвертый раз задал, приказал именем Иисуса, дух, кто ты? Он говорит, я хотел тебя возвеличить, а ты, дура, меня раскрыла. То есть он обратился к тому, через кого говорил. Но ты, говорит, теперь слышишь, кто говорит? Слышу. Да кто-то говорит. Дух Святой. Я говорю, ну какой же Дух Святой? Ну ты что не слышишь? Нет, Дух Святой, и все. И она осталась на том, что Дух Святой ее обозвал дурой. Вот в таком случае никогда человек не получит свободы. При всем желании посторонних, при всем желании церкви, если он не поймет, кто им владеет, никогда не получит свободы. Здесь надо быть честным, откровенным, не бояться признаться, не бояться назвать свои вещи своими именами и отказаться. И только тогда можно прийти или войти в свободу, иначе ничего не получится. Поэтому мы имеем дело с духовным миром, и поэтому надо быть внимательным, ну и честным сами перед собой. Честные сами перед собой. Нет, значит нет. Да, значит да. Итак, идем дальше. Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Это то, что я говорил в начале. Итак, как хотите, чтобы с вами поступали люди. Мы, наверное, все знаем, как мы хотим, чтобы с нами поступали люди. Правда? Честно, справедливо, открыто и так далее. Но для того, чтобы так было, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Кажется, все просто, да? Все просто. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Если будете поступать, как заблагорассудится, или как повыгоднее, или, этих или может быть много, то обязательно найдутся те люди, которые так поступят и с вами. И притом самый момент трудный для вас. Кажется, Пушкина и Лермонта уже то, что не помню школьной программы, был некто Сильвио, помните? «Последний выстрел», кажется, называется. Не знаю, читали вы, не читали, помните, не помните. Когда, значит, стрелялись на дуэли, этот Сильвио стрелял прекрасно, в муху попадал без промаха. И, значит, стрелялись они, и этот граф выстрелил, но промазал. А Сильвио сказал: «А за мной остался выстрел», помните? И он его приберег, когда у него была свадьба, сам торжественный, он его вызывает на дуэль. Вы, наверное, помните. Вы, наверное, помните. Вот так дьявол делает. Он никогда не будет с вами поступать в спокойной обстановке, чтобы вы получили воздаяние, то есть как вы поступали, так и вы. Он дойдет удобный момент, когда вам будет очень честно и трудно, когда надо будет чья-то поддержка, и в этот момент вам откажут. И не потому откажут, что они не имели возможности помочь, но кто-то им запретит. Стоп! Это пришло время, чтобы он сам на себе испытал действие своего поступка, который он сделал для кого-то. Входите честными вратами. Идем дальше. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что честные врата и узок путь, ведущие в жизни, и немногие находят их. Входите честными вратами. Все мы знаем, что такое врата. Они имеют свое пространство входное, и, наверное, ни транспорт, ни мы, ни проезжие вещения будут уже. Они сделаны так, чтобы без ничего лишнего вошел. И вот такими вратами, которым мы входим в Царство Небесное. Прежде всего, кто является вратами или дверью? Христос сказал, правда? Я есть дверь овцам. А дальше, ведь все дело касается входить в врата учения Христова. И если в конце концов вот этот текст рассматривать, то речь идет, как жить, чтобы войти в Царство Небесное. И ответ один. Через честные врата. А какие это врата? Это вот это вот учение. Оно очень хорошо говорит, как нам надо ходить. И не больше, и не меньше. Меньше сузить мы не можем, мы не ангелы. У нас есть нечто то, что присуще людям, которые живут в теле на земле. И Библия нам не предлагает ничего большего, чем Священное Писание предлагает. Вы помните, Павел осуждает, говорит, они вторгаются в служение ангелов. Помните? изнурение плоти и так далее, и так далее, что Бог не требует. Но что касается поведения по Слову Божьему, это есть те врата, через которые нам надо входить. Нам часто очень хочется расширить врата. Для чего? Чтобы нас не различали, что мы верующие люди. Вот почему мы должны отличаться от мирских людей? А почему мы не должны отличаться? Вы поняли, о чем я веду речь? Говорит, не любите мира, не того, что у мира. Речь не идет не любить людей. Речь идет не подражать их поведению во всех сферах. Во всех сферах жизни. И вот как раз это есть и честные врата, которые, если человек расширяет, он уже не свободен. Когда-то один брат очень сильно возмущался. Хороший брат. Сегодня это пастор одной церкви. Прекрасный брат. Но было время, когда он говорил. Помню, что в молодости был. Но как-то Бог сказал одну женку иметь. Вот Давид имел столько, а у нас одна и все. Он не мог. Он хотел расширить эти ворота. Ну хотя бы две. Ну уже не тысячу, как и 300 как Соломона. Но уже две. Но почему вот так и все? Позже, наверное, понял и пошел честно. У него одна жена. Хороший брат, без всяких проблем. Бог действует через него. Но все-таки иногда хочется расширить ворота. А Библия говорит, входите честными вратами. Почему эти честные врата? А Бог предоставил нам. Ничего лишнего не предлагает. А все, что надо для жизни, нам столько хватит в этих честных вратах. Он дал нам все необходимое для жизни и чего? И благочестия. Дал все необходимое. Именно Писание предусмотрел все нюансы. И когда мы говорим, где Дух Господень, там свобода, то вы знаете, что Дух Господень свою свободу, которую Он дал нам, Он писывает в рамки Священного Писания. И свобода – это не есть своеволие. И понятие свобода – это не есть вседозволенность. Когда человек переступает рамки Слова Божьего, он уже не свободен. Свобода – это в рамках Слова Божьего. Но хоть тебе хочется нарушить почему-то и нарушать, значит, не свободен. Вы представляете, дело в чем? Если Библия очерчивает определенные границы, и мы их знаем, и если нам чисто в них, то значит, что-то есть то, что нас влечет за эти границы. И в некоторых случаях это просто непокорность и непослушание. Это непокорность и непослушание. А непослушание есть что? То же, что волшебство, правда? Вот в чем дело. Дело не в том, что я, допустим, там что-то сделал. Мы иногда на само дело внимание концентрируем. Вот он сделал. Дело не в том, что он сделал. Дело в том, что в нем есть нечто, то, что заставляет делать. Вот в чем проблема вся. И если человек знает, что таким образом он приступает к воле Божией, а преступление воли Божией может влечь, значит, отпадение постепенно или отступление. И он это делает, значит, это серьезный вопрос. Значит, это очень серьезно. Если такие ценные вещи, что-то одно маленькое уничтожает, значит, вопрос не свободы стоит. Может быть, я немножко туманно выразился. Может быть, не совсем ясно это доходит. Но я еще раз хочу повторить, еще раз, чтобы это яснее было. Если мы понимаем, что Слово Божие говорит вот так, и мы знаем, что если мы переступим эти рамки Слова Божия, мы уже отступаем от истины. Мы огорчаем Христа. А мы согрешаем. Согрешая, потеряем спасение фактически. И это делаем, значит, это беда с нами. И дело не в самом деле, не в самом поступке, а дело в том хозяин, который нас толкает на этот поступок. Вот на что Бог смотрит. И потому, когда мы сегодня вот говорили об этой оккультной обремененности, это дело не в том, что человек ходил туда, а дело в том, что появился хозяин, который начинает управлять так, как ему хочется. Вот в чем дело все. И то, что ходил, Бог простил, а он, а я не выйду, говорит. А вот, вот так и так, так и так, так и так. Вот в этом вся проблема, в этом сущность всей нашей духовной жизни –